Глава 10. «Нет смысла гонять простых работяг», — сразу сказала пантера. «Репы их не ценят, только засветимся и потеряем эффект неожиданности». «Резонно», — соглашаюсь с аргументом. «Тогда остается взвесить наши шансы против базы. Потянем?» Пантера усмехнулась, достала один маленький розовый макар и поднесла к моему рту. «Кротовский, представь, что это конфетка». «Что? Грызть его, что ли?» «Нет, конечно, под язык положи». Выглядит этот макар вкусно, но никакого вкуса не почувствовал. Зато интерфейс завалило сообщениями. Артефакт божественного ранга доступен для активации. Вы получите следующее усиление. Временный переход всех систем и способностей на 8-й магический уровень для вас и ваших атрибутов. Способность регенерации духа помощника волка достигнет предела. Способность духа помощника птицы к наведению на цель достигнет предела. Промах исключен. Защитные свойства доспеха удвоятся, сила выстрела помповика удвоится, режущие свойства клинка достигнут предела. Внимание, артефакт исчерпаем. Учитывая количество усилений, работа артефакта продлится 22 минуты. Желаете активировать артефакт? Розовый макар прямо сейчас. Торопливо жму на отказ и достаю макар изо рта. Кротовский, ты чего, не впечатлился? Впечатлился даже очень. Только этого макара мне хватит на 22 минуты. О, поразилась пантера, почему так мало? У меня, кроме Ныры и Гамлета, еще три привязанных атрибута. А, понятно. Ты, Кротовский, тот еще хомячина. Ну и что думаешь, хватит нам 22 минуты, чтобы вскрыть базу? На таком допинге, я думаю, должно хватить. Вот и я так думаю. Не забывай, я тоже такой макар использую. На пару мы с тобой эту базу втопчем в скальный грунт. Может, и втопчем, но в главном ты права. Нужно использовать эффект неожиданности. У репов тоже есть розовые макры. Чем дольше они будут тупить, тем легче нам будет. Согласна. Осталось решить, когда нанесем удар. Лучше всего нападать глубокой ночью, когда все спят. Но когда у них тут ночь, и спят ли они вообще? Спят или не спят, но репам тоже отдых нужен. Скорее всего, они придерживаются межпланетного стандарта времени. А значит, — пантера перевела взгляд на свой внутренний интерфейс, — часа через три будет в самый раз. Я только кивнул, согласна. По моему личному времени подходит полночь. Смотаюсь в обычный мир, а потом со свежими силами пойду громить базу репов. Перенесся на диванчик в кабинете моей резиденции, проспал до утра. Однако становлюсь трудоголиком. От дома до работы всего 4 шага. В кабинет заглянул Анюта. Проснулся? Ага. Тогда умываться и завтракать. Не, еще не становлюсь трудоголиком. Между домом и работой наличествует крюк через душевую и столовую. За завтраком к нам присоединилась Ева, попросив себе кофе с булочками. Кротовский и Рудик позвонил. Что говорит Рудик? На вечер согласовал встречу с обещанным шаманом. А раньше нельзя? Ева пожала плечами. Знаешь, Кротовский. Подозреваю, этот шаман — единственный знакомый гангстера Рудика. Ну, у меня пока вообще нет никаких знакомых гангстеров. Так что сойдет и шаман. Кстати, ты навела о нем справки? Навела. В том и дело, что навела. И? Что разносит о шамане народная молва? Да ни черта не разносит. Про этого шамана никто толком ничего не знает. Говорят только, что он из бывших военных. Не густо как-то. Вот и я о том же. Скорее всего, этот шаман просто мелкий бандит. А Рудик тебе его подсунул, чтобы... Только чтоб ты отстал. Ладно, посмотрим. То есть ты хочешь с ним встретиться? А почему нет? Напоминаю, Ева, у нас в приемной не стоит очередь из гангстеров. Нам любой к столу. Шлепаю ладонью по столу, давая понять, что тема исчерпана. По ирландцам что-то выяснила? Тоже не густо. Ева вздохнула. У ирландской банды в бильярдной под названием «Палец Патрика» что-то вроде штаб-квартиры. Но они там заперлись, как в бункере. 4-й день на осадном положении. А, припоминаю. Следователь говорил, что у ирландцев какие-то неприятности. Неприятности — это слабо сказано. Ева криво усмехнулась. Ирландцы не рассчитали силы и попытались отобрать у сингапурцев мини-рынок. Ладно, решительно допиваю кофе одним глотком. У меня нет времени ждать, когда они переделят мини-рынки, мини-магазины, мини-киоски. Наведаемся к ирландцам прямо сейчас. Ева отвезла меня на своей машине в отшибленный район на отшибе города. Я тут еще и не бывал ни разу. Время довольно раннее, а население уже довольно поддатое. Она припарковалась через дорогу от отдельно стоящего трехэтажного здания из красного кирпича. Догадаться, что первый этаж занимает бильярдная, можно только по остаткам вывески. Изобретательные ирландцы приложили максимум усилий, чтобы превратить в крепость заведение, никак не приспособленное для отражения атак. Стеклянные витрины выбиты и заколочены толстыми досками. Кое-где между досками оставлены просветы, видимо, для ведения ответного огня. В данный момент боевые действия не ведутся. Возле здания даже околачиваются грязные личности, зачем-то собирающие стреляные гильзы. «Ева, ты лучше в машине, подожди, здесь небезопасно». Оставив баронессу ждать за рулем, подошел к зданию и постучал кулаком по доске. Стучать в дверь бессмысленно, она валяется на земле в 5 шагах от здания. «Эй, мистер!» — крикнули мне из-за баррикады. «А как, по-вашему, должно выглядеть заведение, чтобы вы догадались, что оно не работает?» По голосу вопрошающего я не смог определить, шутит он или интересуется на полном серьезе. «Моя фамилия Кротовский. Хочу поговорить с мистером Маккормиком». «Простите, сэр. Мистер Маккормик сейчас занят. Если вы не заметили, у нас тут небольшая война». Теперь стало понятно, что человек все-таки шутит. «Тогда передайте мистеру Маккормику, что от его открытости к диалогу зависит итог противостояния. Я прямо сейчас принимаю решение развалить ваше здание окончательно или, наоборот, взять под охрану». «Вы умеете аргументировать, сэр Кротовский. Одну минуту». Ждать пришлось недолго. Вскоре открылась балконная дверь на 2-м этаже. Какой-то рыжий малый сбросил веревочную лестницу. «Поднимайтесь, сэр!» По голосу я понял, что до этого разговаривал с ним же. Ну что ж, так всяко лучше, чем говорить с человеком через стенку. Я поднялся по лестнице и перелез через балконные перила. «Во флоте вы явно не служили», — констатировал рыжий. «А вы, я так понимаю, и есть мистер Маккормик?» «Вы верно догадались, сэр», — жизнерадостно сообщил рыжий. «Я остался один. Часть команды полегла, часть срочно уволилась на берег, даже не потребовав выходного пособия. Проходите в комнату, у меня есть немного виски». «Спасибо, до обеда спиртного не употребляю». «Как хотите, тогда просто присаживайтесь». Сам Маккормик плюхнулся в старое скрипучее кресло, небрежно выложил на столик 2 револьвера и налил себе на 2 пальца. «Слушайте, мистер Маккормик, я, конечно, не лезу не в свое дело. Но если вы остались один, на кой черт вам торчать в этих развалинах? Не лучше последовать за остальной командой?» «Вы не понимаете, сэр», — пафосно возразил Маккормик. «Я не покину эту посудину, пока она держится на плаву. Такой у меня принцип». «Начинаю соглашаться с Рудиком Бакинским, что ирландцы — психи. Надеетесь, что сингапурцы оставят вас в покое?» «Эти точно не оставят», — мрачно ответил ирландец. «Мстительный, как змеи». Разговор начинает меня забавлять. «Вся эта война из-за того, что вы попытались отнять какой-то занюханный рынок. Оно того стоило?» «Стоило, сэр. Несомненно, стоило. Я вам так скажу, сэр. Если бы мне предложили отыграть все назад, я бы все равно поступил точно так же». Теперь я точно убедился, что ирландцы — психи. Однако я пришел сюда по другому поводу. Достал мобилу и вывел на экран фото киллера. «Мистер Маккормик, это ваш человек?» «Был когда-то», — ответил ирландец, глянув на экран. «Я его выгнал». «А за что вы его выгнали? Могу поинтересоваться». «Его зовут Бешеный Сэмми. Он никогда не умел держать себя в руках. Он полный псих, сэр. А почему вы интересуетесь?» «Вот это поворотец! Это какой нужно иметь темперамент, чтобы прослыть психом среди ирландцев?» «Этот Бешеный Сэмми проник в мою резиденцию и попытался убить Маргариту Белкину. Вот те раз. Поверьте, сэр, от Сэмми можно было ждать чего угодно, но это перебор даже для него». «Ну хорошо. Что еще можете сказать про этого Сэмми? Куда он подался, когда вы его выгнали?» «Поговаривают, что как раз к сингапурцам и подался». Маккормик криво усмехнулся и налил себе еще на 2 пальца. «Но это уже звучит как форменный бред. Вы ждете, что я в это поверю? Даже если он псих, уж не настолько, чтобы перейти к сингапурцам. Это же чуждая вам культура». «Согласен, сэр, звучит бредово. Но не думайте, что я вам заливаю в надежде настроить вас против сингапурцев. Я даю вам факты, а вы сами решите, как эти факты толковать». «Ладно, я люблю факты, давайте ваши факты». «Факт первый». Маккормик выкинул из кулака 1 палец. Накануне Сэмми ко мне приперся и начал отговаривать. Говорил, мы должны оставить сингапурцев в покое. Я отказался. Он уперся, дошло до драки. Я вышвырнул Сэмми из этой комнаты своими руками. Я, конечно, тоже немного вспылил. Сказал ему, что трусам здесь не место. А он? А он сказал, что и сам не желает больше иметь со мной дел. Вот так это было, сэр. Любопытно. Сейчас будет еще любопытней, — пообещал ирландец и разогнул еще один палец. Вот вам второй факт. Когда мы пошли громить сингапурцев, мы попали в засаду. Понимаете, сэр? Их кто-то предупредил. Вы думаете, это был Сэмми? А вот это вы уже сами решаете. С меня факты, с вас умозаключение. Замечу только одно. Мы не подавали объявление в Кустовской вестник, что собираемся громить сингапурцев. Об этом знали только свои, в том числе и Сэмми. Понял вас, мистер Маккормик. Я вам верю. Если б хотели мне наврать, придумали бы что-то более правдоподобное. Именно так, сэр. Маккормик допил виски и пристукнул пустым стаканом о столешницу. Можно вопрос, сэр? «Пожалуйста, спрашивайте. Бешеный Сэмми жив?» «Нет, ему отрубили голову». Ирландец приподнял удивленную бровь, но промолчал. «И у меня к вам остался один вопрос, мистер Маккормик. Как вы думаете, зачем сингапурцам убивать Маргариту Белкину?» «А вот этого я не знаю, сэр. Хоть режьте. Что там в башке у азиата, я не знаю, и по правде сказать знать не хочу». Ирландец выдрал из газеты уголок и нацарапал карандашом адрес. «Здесь они сидят, сэр. Остальное спрашивайте у них». «Спасибо за уделенное время». Достаю мобилу и набираю Анютин номер. «Слушаю, Сережка». «Ань, организуй казачье оцепление бильярдной Маккормика не меньше взвода. И полицию подопни, чтоб жоп от стульев оторвали. В городе гангстерские войны, а они не чешутся». «Поняла, Сережка. Вернее, не поняла. С Маккормиком что делать?» «С Маккормиком ничего делать не надо». Надо пресечь бандитские разборки. А, теперь поняла. Попрощавшись с ирландцем, покинул здание тем же романтическим способом, то есть спустился с балкона по веревочной лестнице. Как прошел разговор, поинтересовался Ева, когда я сел в машину. Мне все больше кажется, что эта ниточка ведет в никуда. Ирландцы, сингапурцы — бред. Они насмерть бьются за какой-то сраный рынок, куда им покушаться на владетеля крупных земель. Не их уровень, согласилась Ева. Даже близко не их уровень. Если это тебе поднимет настроение, то скажу, что звонил шаман. Он готов встретиться не вечером, а прямо сейчас. Это тот шаман от Рудика Бакинского. Он самый. Не скажу, что это прям подняло мне настроение, но давай съездим к нему в траншею. Или где он там окопался? Траншею не надо, — Ева усмехнулась. Договорились встретиться в кафе. Вот и хорошо. Съездим для разнообразия в кафе, а то знаешь... Поднадоело встречаться на складе и разбомбленной бильярдной. Когда мы с Евой вошли в кафе, тот самый шаман уже сидел за столиком с чашкой кофе. Знаю, что первое впечатление бывает обманчиво, но я чуть было не развернулся на выход. Этот шаман тоже не выглядит преуспевающим. Одет прилично, но недорого и не стильно. Рудик Бакинский, тот одевается гораздо лучше. Я подсел к шаману только из-за его взгляда. Спокойного, ненапряженного, но цепкого. Это взгляд уверенного в себе профессионала, а я люблю профессионалов. Моя фамилия Кротовский, представляюсь по привычке. Мне известна ваша фамилия, граф. Шаман поднялся с места и галантно придвинул для Евы стул. Вам, баронесса, тоже не обязательно представляться. Ну, а меня зовут Шаман. Рад знакомству. Ну, ладно, запишем шаману плюсик. Вежливость и хорошие манеры я тоже в людях ценю. А раз так, решаю не ходить с этим человеком вокруг да около. Больше пользы будет от прямого открытого разговора. Кратко пересказываю последние события, включая посещение Маккормика. «Да, история запутанная», — признался шаман. «Но, простите, граф, нескромный вопрос. Что вы хотите от меня?» «У меня есть полное ощущение, что я иду по ложному следу. Ирландцы, сингапурцы, задрипанный рынок, из-за которого они воюют, все это никак не вяжется с масштабом покушения». «Согласен, не вяжется», — подтвердил шаман. «Но я все равно пока не понимаю, чем могу помочь». Я хочу выйти на теневых воротил, понимаете? На тех людей, которые реально могли замыслить такое покушение. А, понял. Шаман, понимающе прикрыл глаза. Скажу честно, граф, я таких воротил не знаю. Вы должны понимать, что Рудик Бакинский указал на меня по простой причине. По какой же? Ему просто больше ни на кого было указывать. У него нет других знакомых гангстеров. Он такая же мелкая сошка, как и я. Собственно, шаман сам подтвердил предположение, сделанное Евой. Родик ткнул на шамана только, чтобы я от него отстал. «Ну что ж, по крайней мере, я не отнял у вас много времени». Я начал подниматься из-за стула. «У меня будет одна просьба оставить наш разговор в секрете». «Это само собой, граф, но все же задержитесь ненадолго. Раз уж вы потратили время, чтобы встретиться со мной, потратьте еще 5 минут». «Ну хорошо, опускаюсь обратно на стул. 5 минут я готов потратить». «Моя версия может оказаться бредовой», — предупредил шаман. «Черт возьми, значит, будет одной бредовой версии больше. Небредовых пока все равно нет». «Так вот, граф, раз Маргариту не убили, нельзя однозначно утверждать, что хотели именно убить». «Нельзя». Тут же припоминаю, как следователь говорил то же самое. «А если вы не имеете полной уверенности, что покушение было совершено именно на Маргариту, то допускаете, что преступник хотел просто убрать кого-то, то мешался, а ее хотел не убить, а похитить». А этот шаман зрит в корень. Быстро смекнул, что я кое о чем не договариваю. «Да, такой версии я не исключаю, соглашаюсь с ним. Но похитить — это ведь гораздо сложнее, чем убить. Вот поэтому я и говорю, что версия может показаться бредовой. Продолжайте. Не обессудьте. Но мне все же придется рассказать про задрипанный рынок, из-за которого рубились ирландцы с сингапурцами. Вы ведь, наверное, не знаете, что на этом рынке торгуют мясом». «Мясом? Нет, конечно, не знаю. И, честно сказать, даже удивлен». «Тогда слушайте рассказ предыстории, так сказать, от залпа Авроры». От цепкого взгляда шамана не укрылось, как вытянулось мое лицо. «Это такое образное выражение», — пояснил он. «Ага. Я так-то знаю, что выражение это образное. А еще я знаю, что в этом мире никакого залпа Авроры не было. И большевики Зимний дворец штурмом не брали. Я ведь уже встречался с одним попаданцем из моего прежнего. Нельзя исключать, что сейчас встретил еще одного».